паром «Гордость Портсмута» в ресторане. Вторник, 7 декабря 1999 года. Ближе к вечеру. Интересно, окупается ли этот рейс в такое время года? Кроме меня и человека за стойкой, как мне его называть? Стюардом? Старпомом? Или как-нибудь иначе? В ресторане ни души. Снаружи темно. Иллюминаторы испещрены каплями дождя. Или водяной пылью. Глянешь на них и хочется поежиться, хотя в помещении тепло, даже жарко. Я пишу это письмо в тетради, которую купила в Венеции. У тетради твердая шелковистая синяя обложка с мраморным рисунком и приятные на ощупь толстые, грубо обрезанные страницы. Когда закончу, если вообще закончу, можно вырвать исписанные страницы и вложить в почтовый конверт. Но стоит ли? Пока я только ною и жалуюсь на жизнь. Не слишком занимательное чтение. Скажешь, пора бы мне набить руку на письмах любимой сестре. Ведь за последние годы я написала тысячи и тысячи слов, адресованных тебе. Но, как ни странно, каждый раз мне кажется, будто я пишу впервые. У меня такое чувство, что это письмо выйдет самым длинным. Когда я сидела над Этретта, на скамье среди меловых скал, я еще не знала, кому напишу, тебе или Стефана. Выбрала тебя. Можешь мною гордиться. Дело в том, что я твердо решила больше не возвращаться туда, откуда бегу. Я пообещала порвать со Стефана, а обещание, данное самой себе, самое крепкое. Хотя исполнить его нелегко, ведь за 4 месяца не было ни дня, когда бы мы с ним не разговаривали, не обменивались письмами или, на худой конец, смс-ками. От этой привычки трудно избавиться. Но я знаю, скоро мне полегчает. Надо лишь перетерпеть ломку. На столике рядом с кофейной чашкой лежит мой мобильник. Я смотрю на него и чувствую себя завязавшей курильщицей, перед носом которой трясут пачкой сигарет. Как было бы просто отправить ему сообщение? В конце концов, именно он научил меня посылать смс-ки, но это было бы безумием. Звонок может его разозлить, причем по разным причинам. А я не хочу, чтобы он на меня злился. Боюсь этого больше всего на свете. Глупо, правда? Какая мне разница, если я рву с ним навсегда? Составлю-ка я список. Составление списков, как известно, очень эффективный терапевтический прием. Уроки, которые я извлекла из катастрофы со Стефана. Первое. Женатые мужчины редко оставляют своих жен и дочерей ради незамужних женщин под 40. Второе. Можно быть по уши влюбленной в кого-нибудь, даже если у тебя с ним нет секса. Третье. Не могу придумать, что бы такое написать. В пункте 3. Но и то, что есть, уже хорошо. 2 весьма поучительных вывода. В следующий раз, когда я опять вляпаюсь в такую же историю, этот список поможет мне не ломать дров. Точнее, поможет, я надеюсь, вовсе избежать этого следующего раза. Что ж, на бумаге все выглядит замечательно, особенно на дорогой, плотной, кремовой, венецианской бумаге, но я припомнила фразу, которую любил повторять Филипп. Некий матерый стол британского общества, впав в старческое слабоумие, заявил: «Да, я учился на своих ошибках и уверен, могу повторить их с блеском». Ха-ха! Уж не про меня ли это сказано?